«Полагаю, тебе она нас ни к чему», — сказала Иннет. «Полагаю, ты сам пойдешь за десертом». «Иннет, оставь! Господи, хоть раз в жизни отвяжись!» Покачивая на ладони ананас, она поинтересовалась, с какой стати Чак вдруг позвонил. «Об этом мы поговорим позже», — пообещал Альфред, возвращаясь в столовую. «Папа!» — заныл Чиппер. «Дружок, я только что сделал тебе одолжение. А теперь ты сделай мне одолжение. Перестань копаться в тарелке. Доедай немедленно, ты понял? Доедай сейчас же, или не будет ни десерта, ни других удовольствий. Не только сегодня вечером, но и завтра. Будешь сидеть тут, пока не доешь». «Папа, а ты бы мог...» «Немедленно! Ты понял? Или тебя выпороть?» Носоглотка быстро набухает, всерьез подступают слезы. Губы Чиппера непроизвольно кривятся. Теперь тарелка выглядит иначе. Эта еда словно несносный попутчик, от которого он надеялся избавиться с помощью связей в верхах. Только теперь он осознал, что ему еще долго не отделаться от ужасного ужина. «Ну зачем? Зачем он поспешил съесть бекон? Тоже невкусный, конечно, но все же какая невосполнимая утрата!» Как ни странно, он не заплакал в голос. Альфред, громко топая, удалился в подвал и захлопнул за собой дверь. Гарри сидел тихо, перемножая в уме небольшие числа. Иннет вонзила нож в желтушное чрево ананаса. Чиппер — точная копия отца. Вечно голодный и ничего не ест. Превращает еду в мучение. Приготовишь прекрасную еду, а Чип смотрит на нее с отвращением. Каково видеть, как мальчик за завтраком прям-таки давится овсянкой. Глаза бы не глядели. Ему подавай только молоко и печенье, печенье и молоко. Врач говорит, не сдавайтесь, проголодается и поест как следует. Иннет старалась запастись терпением, но, выйдя к ланчу, Чиппер объявлял «блевотина». Можно дать ему по рукам за такие слова, но тогда он говорил молча, корча рожи. Можно выпороть его за гримасы, но тогда он говорил то же самое взглядом. И все попытки исправить мальчишку оставались безрезультатными. Не было способа проникнуть сквозь голубую радужку внутрь и искоренить отвращение к еде. Последнее время она целыми днями скармливала ему гренки с сыром, оставляя на ужин желтые овощи и зелень с мягкими листьями, необходимые для сбалансированного питания. Тем самым воевать приходилось уже не ей, а Альфреду. Предоставляя мужу наказывать дерзкого сына, она испытывала упоительное, чуть ли не сексуальное наслаждение. Стояла в стороне сама невинность, а мальчик расплачивался за нанесенную ей обиду. Воспитывая детей, порой узнаешь о себе довольно неприятные вещи. Она отнесла в столовую две тарелки с ананасом. Чиппер сидел, повесив голову, но старшенький, любитель поесть, тут же потянулся за своей порцией. Гарри хлюпал и отдувался, молча поглощая ананас. Желтое, как собачье дерьмо, поле брюквы. Печенка, разбухшая на сковороде, нипочем ее не расплющишь. Волокнистый ком свекольной ботвы, изувеченный, съежившийся, но по-прежнему целехонький, словно мокрый скорченный птенец в яичной скорлупе, словно древний труп, извлеченный из болота. Теперь Чипперу мерещилось, что расположение этих компонентов на тарелке отнюдь не случайно, но постоянно и окончательно. Еда отступила на второй план перед иной печалью. Чиппера уже не тошнит, он даже перестал думать об ужине. Другие, более мощные источники неповиновения забили в нем. Со стола все убрали, кроме его тарелки и подставки под ней. Свет стал резче. Гарри и мама болтают о каких-то пустяках. Мама моет посуду, Гарри вытирает. Потом Гарри топает вниз по лестнице в подвал. Звонкий перестук шарика пинг-понга. Более унылые звуки. Гремят большие кастрюли, погружаются в воду. Мать снова на пороге. «Чипер, доедай. Будь хорошим мальчиком». Он уже там, где мать его не достанет. Он почти весел, целиком ушел в мысли, не подвластен эмоциям. Даже задница онемела от долгого сидения на стуле. «Отец сказал, будешь сидеть за столом, пока не доешь. Давай побыстрее, и весь вечер свободен». Свободный вечер он бы провел у окна, наблюдая за Синди Мейснер. «Существительное, прилагательное», — произносит мать, — «притяжательное местоимение. Союз, частица, выделенное местоимение, глагол в условном наклонении, местоимение. Я бы сразу проглотила это и...» Наречие времени, местоимение, вспомогательный глагол условного наклонения, инфинитив. Поразительно, каким свободным себя чувствуешь, отказавшись понимать обращенную к тебе речь. Он избавился даже от этих оков, даже от несложной обязанности расшифровывать устный английский. Мать прекратила пытку и тоже спустилась в подвал, где Альфред уединился в лаборатории, а Гарри считал... 37, 38, сколько раз подряд сумеет попасть по шарику. «Сыграем?» — предложила Иннет. Беременность, или, во всяком случае, идея беременности, сковывали ее движение, и Гарри мог бы легко обставить мать. Но она получала слишком явную радость от игры, и мальчик довольствовался легкими отвлекающими средствами, то перемножая в голове ее и свои очки, то ставя себе дополнительные условия, например, по очереди бил в разные углы стола. Каждый вечер после ужина он оттачивал навык терпеть скуку, развлекая мать. Ему чудилось, будто от этого умения зависит его жизнь. Случится что-то ужасное, если материнские иллюзии будут развеяны. А сегодня она казалась такой ранимой. Замучилась, готовя ужин и убирая посуду, тщательно завитые кудряшки рассыпались. На лифе хлопчатобумажного платья проступили пятнышки пота. Руки, долго пробывшие в резиновых перчатках, покраснели точно раскаленные щипцы. Сильным ударом Гарри послал шарик через сетку, мимо партнерши. Тот долетел до запертой двери в металлургическую лабораторию, подскочил, ударился в дверь и откатился в сторону. Иннет пристально следил за его перемещениями. Там, за дверью, тьма и тишина. Альфред вроде бы и не включал свет. Кое с какой пищей даже Гарри не мог справиться. С вареной бамией, с брюссельской капустой. Чиппер наблюдал, как его практичный братец сгребает их и летом выбрасывает в густые заросли кустарника на заднем дворе, а зимой прячет на себе и потом спускает в унитаз. Сейчас, оставшись в одиночестве, Чиппер тоже мог бы в два счета избавиться от печенки и свекольной ботвы. Беда в том, что тогда отец вообразит, будто он послушно все съел, а есть Чиппер решительно отказывался. Еда должна остаться на тарелке, как наглядное свидетельство отказа. Он тщательно чистил с верхней стороны печенки мучную корочку и съел ее. На это ушло 10 минут. Смотреть на оголенный печеночный бок было неприятно. Он развернул комок свекольных листьев, разложил их по-другому. Изучил узор на подставке под тарелкой. Прислушался к перестуку шарика, преувеличенным жалобам матери и ее ободряющим возгласам, от которых ныли зубы. «О, отлично, Гарри!» Слушать, как другие играют в пинг-понг, еще хуже печенки и порки. Приемлема только тишина, потому что она бесконечна. Счет в матче приближался к 21, и вот первая игра закончилась, потом вторая, потом третья. И для участников все было замечательно, ведь они получали удовольствие. Но мальчик, сидевший этажом выше, страдал. Он прислушивался к этим звукам, возлагал на них огромные надежды, мечтал, чтобы игра никогда не прекращалась. И все же, через полчаса цокот шарика затих, он все так же сидел за столом. Вечер уходил без всякой пользы. Еще тогда, в 7 лет, Чиппер предугадывал, что бесполезность существования будет томить его всю жизнь. Тупое ожидание, несбывшиеся мечты, паника при мысли, что уже слишком поздно. У этой бесполезности был, скажем так, свой запах. Если поскрести голову или утереть нос, на пальцах кое-что остается. Его собственный запах. Или взять, к примеру, вкус накипающих слез. Выходит, обонятельные нервы воспринимают сами себя? Рецепторы регистрируют собственную форму? Вкус самочинного страдания, назло загубленного вечера, наполнял его странным удовлетворением. Окружающие утратили реальность, не могли нести ответственность за переживания Чипа. Он остался наедине со своим отказом. И подобно жалости к себе, подобно крови, наполняющей рот после удаления зуба, ты чувствуешь ее соленый металлический вкус, глотаешь ее, смакуешь. Отказ тоже имел собственную консистенцию, собственный вкус. В лаборатории под столовой Альфред сидел в темноте, уронив голову на руки, закрыв глаза. Удивительно, как яростно он жаждал остаться в одиночестве, как до омерзения ясно давал это понять всем близким. А теперь, наконец-то укрывшись за запертой дверью, мечтал, чтобы кто-нибудь нарушил его покой. Пусть придут и увидят, как ему плохо. Да, он бывал холоден с женой, но ее ответная холодность казалась несправедливой. Как она может весело играть в пинг-понг, сновать взад-вперед мимо его двери и не постучать, не спросить, жив ли он там? Три параметра, определяющие прочность материала: сопротивляемость давлению, растяжению и сдвигу. Всякий раз, когда шаги Иннет приближались к лаборатории, Альфред замирал, готовясь получить свою порцию утешений. Потом он услышал, как игра окончилась, и уверил себя, что уж теперь-то она сжалится. Он просил ее об одном, только об одном. Шопенгауэр. Женщина выплачивает долг жизни не своими делами, а своими страданиями, болью деторождения, воспитанием детей и покорностью мужу, которому ей должно быть бодрой и терпеливой спутницей. Но спасение не спешило. Сквозь запертую дверь Альфред услышал, как жена уходит в бельевую. Услышал негромкое жужжание трансформатора. Гарри играл в железную дорогу под столом для пинг-понга. Четвертый параметр прочности, существенный для изготовителей рельсов и деталей машин. Твердость. Чтобы включить свет и раскрыть лабораторный журнал, потребовалось невероятное усилие воли. Даже у безысходной скуки, к счастью, есть пределы. Например, у обеденного стола была нижняя сторона, которую Чиппер обследовал, пристроив подбородок на стол и запустив руки под столешницу. На пределе достижимости рука нащупала перегородки с отверстиями для туго натянутой проволоки, которая крепилась к колечкам, а за колечки можно было подергать. В сложной системе грубо обструганных перекладин и уголков там и сям попадались утопленные шурупы. Эти маленькие цилиндрические колодцы, устья которых окружали царапучие деревянные занозы, влекли к себе любознательный пальчик. Еще интереснее были комки жеванной еды, оставленные Чипом в прошлый раз. Засохшие комки стали хрупкими, словно рисовая бумага или мушиные крылья, легко отделялись от дерева и рассыпались в прах. Чем дольше Чип ощупью исследовал подстольное королевство, тем меньше ему хотелось заглядывать туда. Инстинктивно он понимал, что зримая реальность окажется ничтожной и жалкой. Он обнаружит щели, по которым не успел пройтись пальцами. Тайна регионов по ту сторону обжитой границы будет разрушена. Дыры от шурупов утратят свою бестелесную сексуальность. Жеванные комки повергнут его в смущение. И однажды вечером, когда нечего будет открывать, нечем отвлечься, он просто-напросто помрет со скуки. Умышленное неведение. Вот какой навык необходим для выживания. Под кухней, В алхимической лаборатории Инид имелась стиральная машина с прессом для белья, чьи сдвоенные резиновые валики, точно огромные черные губы, нависали над загрузочным люком. Отбеливатель, синька, отфильтрованная вода, крахмал. Массивный, как локомотив, утюг, электрический шнур в пестрой оплетке. Три стопки белых рубашек, рассортированных по размерам. Она подготовила рубашку к глаженью, опрыскав ее водой и ненадолго завернув в полотенце. Когда рубашка достаточно увлажнилась, Инит отутюжила воротник, затем плечи и дальше до подола. В пору депрессии и в последующие годы Инит освоила многие навыки выживания. Ее мать держала пансион в распадке между деловой частью Сент-Джуда и университетом. У Инид обнаружились способности к математике, так что она не только стирала простыни, чистила туалеты и подавала на стол, но и вела бухгалтерию. Когда она закончила школу, война тем временем тоже закончилась, под ее началом были все бухгалтерские книги, она выписывала счета постояльцам и вычисляла налоги. На стороне Инид прирабатывала четвертаки и доллары, посидит с ребенком, получит на чай от кого-нибудь из студентов или иных постояльцев пансиона и платила за вечерние курсы, чтобы получить диплом бухгалтера, хотя надеялась, что специальность ей никогда в жизни не понадобится. Уже двое молодых людей в военной форме делали Инид предложение. Оба неплохо танцевали, но, ясное дело, жалование у военных было ничтожное, вдобавок любой из них еще мог подставиться под пулю. Мать вышла замуж за человека, который не только не зарабатывал, но и умер молодым. И в первую очередь Инид хотела избежать подобной судьбы. Она искала не только счастье, но и благополучие. Через несколько лет после войны в пансионе поселился молодой инженер-металлург, присланный в Сент-Джуд руководить литейкой. Пухлые губы, густые волосы, крепко сбитый мальчишка, хоть на вид и взрослый. А костюмы? Такая прелесть! Хорошая шерсть, отутюженная складочка. Пару раз за вечер, накрывая к ужину большой круглый стол, и не доглядывалась через плечо, ловила на себе его взгляд, и мальчик краснел. Ал был родом из Канзаса. Через 2 месяца он набрался храбрости и пригласил ее на каток. Они пили какао, и он растолковывал ей, что человек рожден для страданий. Потом повел ее на праздник Рождества сталелитейной компании и по пути рассуждал о том, что участь разумного человека — страдать от глупцов. Однако он прекрасно танцевал и зарабатывал неплохо, так что в лифте она поцеловала его. Вскоре они обручились и вполне целомудренно совершили ночную поездку в поезде, чтобы навестить его престарелых родителей. Отец Алла держал рабыню, которая считалась его женой. Прибираясь в комнате Алла, Инид наткнулась на зачитанный том Шопенгауэра. Некоторые строки были подчеркнуты. Например, говорят, удовольствия в этом мире перевешивают страдания, или, по крайней мере, между ними существует равновесие. Если читатель хочет убедиться, справедливо ли это утверждение, рекомендую ему сравнить ощущения 2 животных, из которых одно пожирает другое. Как понять Алла Ламберта? Говорит как старик, выглядит как юноша. Инид предпочла довериться внешности. И в результате всю жизнь дожидалась, когда же он переменится. В ожидании она гладила по 20 рубашек в неделю, не считая собственных юбок и блузок. Аккуратно тыкала носиком утюга рядом с каждой пуговицей. Расправляла морщины, тщательно складывала. Ей было бы куда легче, если бы она его не любила. Но как его не любить? Достаточно взглянуть на него, и ты пропала. Изо дня в день она старательно выправляла речь мальчиков, корректировала их манеры, улучшала их нравственность, отношение к миру. И изо дня в день ее ждала очередная куча грязного скомканного белья. Даже Гарри порой устраивал тарарам. Больше всего он любил пускать свой электровоз под откос, чтобы слетел с рельсов, чтобы черный слиток металла неуклюже перевернулся на бок, опрокинулся, пуская злобные искры. Или выставить на рельсы пластмассовых коров, машины, подстроить аварию. Однако подлинную страсть в нем пробуждал радиоуправляемый игрушечный автомобиль, который в последнее время так рекламировали по телевизору. Он мог ехать в любую сторону. Чтобы избежать недоразумений, Гарри намеревался указать это и только это желание в рождественском заказе. С улицы, внимательно присмотревшись, можно было заметить, как свет слегка тускнеет, когда игрушечная дорога Гарри, утюг Иннет или эксперимент Альфреда поглощают слишком много электричества из сети. Но это был единственный признак жизни. За другими освещенными окнами, у Мейснеров, Шумпертов, Пёрсонов, Рутов, бурлила жизнь. Вся семья собиралась вокруг стола, детские головы склонялись над тетрадями, мерцал телевизор, бегали малыши. Дедушка дегустировал качество чайных пакетиков после третьей заварки. Одушевленные, незакомплексованные дома. Дому ведь важно, чтобы в нем кто-нибудь был. Это не просто существенное обстоятельство, но единственное, что имеет значение. Душа дома — семья. Бодрствующий человек — словно свет в доме. Душа — словно суслик в норе. Что для мозга сознание, то для дома — семья. Аристотель. Предположим, что глаз — животное. В таком случае зрение — его душа. Чтобы постичь сознание дома, вникаешь в домашние дела, в слаженный гул связанных друг с другом жизней, в основополагающее тепло очага. Думаешь о присутствии, хлопотах, суете, или наоборот, о пустоте, о замкнутости, о неладах. Никому не нужный свет в доме, где три человека заняты в подвале каждый своим делом, а четвертый, маленький мальчик, сидит в одиночестве наверху, тупо уставившись в тарелку. Не похож ли этот свет на разум человека, больного депрессией? Первым устал Гарри. Он выбрался из подвала наверх, проскочил через слишком ярко освещенную столовую, словно там притаился заразный, обезображенный недугом больной, и поспешил на второй этаж чистить зубы. За ним вскоре последовала Иннет с семью теплыми белыми рубашками в руках. Она тоже быстро проскользнула через столовую. Если бы ситуация в столовой лежала на ее ответственности, она бы нарушила материнский долг, отказавшись разрешить эту проблему, а любящая мать никак не может пренебрегать своим долгом. Стало быть, ответственность лежит отнюдь не на ней, так она рассуждала. Рано или поздно Альфред выберется из своего убежища, увидит, как жестоко обошелся с ребенком, и очень пожалеет об этом. Вздумай он свалить вину на Иннет, она возразит: «Ты сам сказал, пусть сидит, пока не доест». Она пустила воду в ванной и проводила Гарри в постель. «Ты мой маленький львенок», — ворковала она. «Всегда будешь моим львенком». «Ладно». «Дикий-дикий, да? Самый свирепый. Мой масенький свирепый львеносик». Гарри не отвечал на заигрывание. «Мама», — сказал он, — «Чиппер так и сидит за столом, а уже почти 9. «Это пусть папа решает». «Мам, он правда не любит эту еду, он не притворяется». «Как я рада, что ты у меня хороший едок». «Мам, ну так нечестно!» «Милый, твой брат должен справиться с собой. А ты молодец, такой заботливый, такой любящий. Ты всегда будешь таким любящим, да?» И она поспешила выключить воду и погрузилась в ванну. В темной спальне соседнего дома Чак Мейснер, погружаясь в свою жену, воображал, будто Беа превратилась в Иннет. В момент эякуляции он занимался спекуляциями. На какой бирже искать акции Эри Белт? Купить разом 5000 акций, 30 опционов, хеджированных на случай падения. А еще лучше, ну, если найдется продавец, сотню непокрытых коллов. А она беременна. Бюстгальтер размера A сменяется размером B, а потом ближе к родам и C, прикидывал Чак. Словно облигация муниципального займа в пору инфляции. В пригороде один за другим гасли окна. Тот, кто слишком долго сидит над тарелкой, потому что наказали, или из упрямства, или от нечего делать, уже никогда не выйдет из-за стола. Некая часть души останется там на всю жизнь. Время движется у тебя на глазах, оболочка сорвана, прямой и слишком продолжительный контакт навеки обжигает нервы, как солнечные лучи сетчатку глаз. Слишком глубокое знакомство с любой изнанкой вредоносно. От него не отделаешься. До чего усталый, до чего изношенный, насквозь прожитый, изжитый дом. Чиперу что-то слышалось, что-то виделось, или все это у него в голове? 3 часа миновало. Окружающие предметы утратили вкус, как старая жвачка. Внутреннее его состояние оказалось сильнее внешних впечатлений, взяло над ними верх. Лишь усилием воли, встряхнувшись, Чипер сумел бы добыть из себя термин «подставка для тарелки» и применить его к прямоугольному пятну, которое наблюдал так пристально, что реальность растворилась в процессе наблюдения. Или соотнести слово «отопление» с монотонным шорохом в трубах, который уже в силу своего постоянства оказался скорее состоянием души или плодом воображения, символом плохого времени. Незначительные колебания света — кто-то включил утюг, кто-то играл, кто-то проводил эксперимент, холодильник, то работал, то выключался — тоже были частью фантазии. Раньше эти едва заметные изменения действовали ему на нервы. Теперь и они прекратились. В подвале задержался только отец. Он исследовал ферроацетатный гель с помощью электродов амперметра. Новейшие горизонты металлургии, формирование определенных свойств при комнатной температуре. Философский камень. Текучее или легкоплавкое вещество после обработки, например, электрическим током, обретает высокую прочность, электропроводность и износоустойчивость стали. Материал легкий, как пластик, и твердый, как металл. Насущная проблема. Идет война технологий, пластики побеждают. В магазинах баночки с вареньем накрыты пластмассовыми крышками. Автомобили с верхом из пластика. Увы, металл в своем естественном состоянии — славный стальной столб, прочный бронзовый подсвечник — воплощает высокий уровень порядка, а неряха природа предпочитает энтропию. Рассыпающаяся ржавчина, беспорядочные связи молекул в растворе. С нагревом хаос усиливается. Хаотичность возникает с много большей вероятностью, нежели совершенные кристаллы железа. Согласно второму закону термодинамики, чтобы принудить атомы металла вести себя как подобает, чтобы одолеть тиранию вероятности, требуется большое количество работы. Альфред был убежден, эта работа по плечу электричеству. Ток, проходя через металлическую решетку, привносит извне порядок. На электростанции организованные кристаллы угля превращаются в скопление бесполезных горячих газов, а спокойное водохранилище оборачивается неорганизованным потоком, устремляющимся к устью. Но принесенный в жертву порядок рождает электрические разряды, которые Альфред заставляет поработать у себя дома. Он искал материал, способный к гальванопластике. Выращивал под воздействием тока кристаллы необычных материалов. Ненаучная теория, но грубый пробабилизм проб и ошибок, поиски счастливых случайностей. Один приятель по колледжу сколотил 1 000 000 благодаря такому нечаянному открытию. Избавиться от финансовых забот — утопия. Все равно, что мечта найти в своих горестях утешение у женщины, Настоящее, подлинное утешение. Или мечта о полном преображении личности, проснуться поутру совершенно другим человеком, более уверенным в себе, более легким, вырваться из тюрьмы заданности, ощутить Божий дар. Он пробовал глины и силикатные гели, пробовал силиконовые мастики, пробовал жидкие, податливые соли железа, амбивалентные ацетилоцетанаты и тетракарбонилы с низкой температурой плавления, кусок галлия размером с терновую сливу. Главный химик Midland Pacific со степенью доктора швейцарского университета бесконечные замеры вязкости моторного масла и твердости по Бринелю повергали его в меланхолию. Снабжал Альфреда материалами для исследования. Вышестоящее начальство было в курсе, иначе Альфред в жизни не притронулся бы к казенному добру, и Midland Pacific могла претендовать на свою долю, хотя официально это не оговаривалось, если Альфред разработает процесс, который сможет запатентовать. Нынче в ферроацетатном геле творилось нечто необычное. Показания проводимости резко менялись в зависимости от того, в какое место экспериментатор втыкал электроды амперметра. «Вероятно, электроды загрязнились», — решил он, и сменил электроды на тоненькую иголку. Результат — нулевая проводимость. Но когда ткнул иголкой в другую точку, проводимость оказалась весьма высокой. Что такое? Проблема целиком поглотила Альфреда. Она давала утешение, заставляла умолкнуть приставленного к нему надзирателя. Лишь в 10 часов он выключил подсветку микроскопа и записал в блокноте: «Краситель синий хромат, 2%, очень-очень интересно». На пороге лаборатории Альфреда настигла усталость. Чуткие пальцы исследователя внезапно сделались толстыми и непослушными, с трудом заперли замок. Для работы ему хватало энергии, теперь же он едва стоял на ногах. На первом этаже усталость навалилась с еще большей силой. В кухне и столовой горел верхний свет, маленький мальчик скорчился за столом, уронив голову на подставку для тарелки. Мучительное, пропитанное злопамятностью зрелище, и на миг Альфреду представилось, будто этот ребенок — призрак из его детства. Он поспешно щелкнул выключателем, словно электрический свет был ядовитым газом, поток которого нужно поскорее перекрыть. Сумрак сулил безопасность. Альфред подхватил мальчика на руки, отнес его наверх. На щеке у ребенка отпечатался рисунок подставки. Он бормотал какую-то чушь, полусонный, но так и не открыл глаз, когда Альфред раздевал его и искал в шкафу пижаму. Уложив мальчика в постель, один поцелуй, и он глубоко провалился в сон. Альфред еще долго сидел у его постели, несчитанные секунды убегали между ножками стула, в голове только боль, ничего кроме боли. Он так устал, что не сможет уснуть. А может, статься, он все-таки уснул, потому что вдруг обнаружил, что стоит на ногах и чувствует себя несколько лучше. Вышел из комнаты Чиппера и пошел взглянуть на Гарри. Прямо за дверью, в комнате старшего сына, поджидала пропахшая клеем тюрьма из палочек от мороженого. Ничего общего с точной моделью исправительного заведения, какая представлялась Альфреду. Квадратное здание без крыши, грубо поделенное надвое, точь-в-точь биномиальный квадрат, который Альфред чертил перед ужином. А что это там, в самом просторном помещении тюрьмы? Какая-то мешанина из непросохшего клея и сломанных палочек. Тележка для куклы? Миниатюрный тренажер? Электрический стул. Сознание путалось от усталости. Альфред присел на корточки, чтобы получше рассмотреть стул. Его кольнула мучительная горечь. Мало того, что Гарри изготовил кособокий неуклюжий предмет, так ему еще понадобилась отцовская похвала. Но еще острее был ужас перед невозможностью сочетать сей примитивный объект с идеально точным образом электрического стула, который за ужином сложился у него в голове. Подобно непостижимой женщине из сна, Иннет и одновременно не Иннет. Стул, явившийся Альфреду в воображении, был, несомненно, электрическим. И, несомненно, целиком состоял из палочек от мороженого. И как никогда отчетливо он подумал, а что если все на свете реальные вещи, по сути своей, так же убого изменчивы, как этот электрический стул? Быть может, вот сию минуту разум Альфреда совершает с реальным на вид деревянным полом ту же операцию, какую несколько часов назад проделывал с незримым стулом. Быть может, пол сделался полом лишь в умозрительной реконструкции. Разумеется, до некоторой степени природа пола неопровержима. Деревянные детали определенно существуют и обладают измеримыми характеристиками. Однако есть и второй пол, отраженный в его голове, и Альфреда встревожила мысль, что осажденная со всех сторон реальность, которую он защищает, на самом деле отнюдь не реальность конкретного пола в конкретной спальне, а реальность пола в его сознании, идея, лишенная всякой ценности, ничуть не лучше идиотских фантазий Иннет. Подозрение, что все относительно. Реальное, подлинное, не просто обречено, но изначально фиктивно. Уверенность в своей правоте, в правоте последнего рыцаря реальности, всего-навсего ощущение. Эти подозрения коварно подстерегали в номерах всех мотелей. Эти кошмары таились под каждой хлипкой кроватью. Если мир не желает соответствовать его версии реальности, значит, этот мир жесток, болен и прогнил. Этот мир — исправительная колония, а он сам — одинокий отчаявшийся спутник. И Альфред склонил голову при мысли о том, сколько же сил нужно человеку, чтобы продержаться всю жизнь в глухом одиночестве. Он вернул неуклюжий шаткий электрический стул на место в самое просторное помещение тюрьмы и едва отпустил это изделие, как оно упало на бок. Яркие картины вспыхнули в голове. Тюрьма разваливается на части под ударами молотка. Высоко задранные юбки, спущенные штаны, разорванные в клочья лифчики, обнаженные бедра мелькнули и тут же исчезли без следа. Гарри спал в абсолютной тишине, как и его мать. Нет надежды, что он забыл уклончивое обещание отца осмотреть после ужина тюрьму. Гарри никогда ничего не забывает. «Стараюсь, как могу», — подумал Альфред. Вернувшись в столовую, он убедился, что кое-какие изменения на тарелке Чипперов все же произошли. Прожаренные краешки печенки, а также мучная корочка были тщательно отделены и съедены. И некоторое количество брюквы тоже попало Чипперу в рот, а на оставшейся кучке видны дырочки от вилки. Исчезли мягкие свекольные листья, остались лишь твердые красноватые стебли. Выходит, Чиппер выполнил условия. Съел по кусочку от всего. Нелегко ему пришлось, а его уложили в постель без честно заслуженного десерта. 35 лет назад, холодным ноябрьским утром, Альфред обнаружил в зажиме стального капкана окровавленную лапу койота, свидетельство долгого ночного отчаяния. Внезапно его захлестнула боль, до того сильная, что пришлось стиснуть зубы и обратиться к философии, иначе он бы расплакался. Шопенгауэр. Лишь одним соображением можно объяснить страдания животных. Тем, что воля к жизни, лежащая в основе всего мира явлений, в данном случае находит удовлетворение, пожирая самое себя. Он погасил внизу последнюю лампу, наведался в ванную, надел чистую пижаму. За зубной щеткой пришлось лезть в чемодан. В постель. Эту кунсткамеру былых восторгов он скользнул, стараясь не задеть Иннет, устроился на дальнем краю. Она спала своим обычным притворным сном. Альфред глянул на будильник. Светящиеся точки радия на концах стрелок сдвинулись от 11 к 12. И закрыл глаза. Совершенно бодрым голосом и не докликнула. «О чем это ты говорил с Чаком?» «Усталость, изнеможение. Перед закрытыми глазами мензурки, электроды, дрожащие игла амперметра». «Мне послышалось Эри Белт», — продолжала Иннет. «Чак знает? Ты ему сказал?» «Иннет, я очень устал». «Меня это просто удивило, вот и все. Принимая во внимание...» «Случайно вырвалось. Я очень сожалею». «Просто интересно», — сказала Иннет. «Значит, Чаку можно вложить деньги в эти акции, а нам нет?» «Если Чак решит злоупотребить своим преимуществом перед другими инвесторами, это его дело». «Сколько угодно акционеров Эри Белт будут счастливы получить завтра по 5¾. Что тут плохого?» Должно быть, она часами готовилась к этому спору, нянчила обиды в темноте. «Через 3 недели каждая акция будет стоить $9.5, — возразил Альфред. «Я об этом знаю, а другие нет. Так нечестно». «Ты умнее других», — настаивала Иннет. «Лучше учился в школе, получил хорошую работу. Может, и это нечестно? Что ж ты не поглупел для вящей справедливости?» «Не так-то просто отгрызть себе ногу или остановиться на полпути. Когда и каким образом койот принял решение вонзить зубы в собственную плоть? Наверное, сперва он выжидал, обдумывал, а потом...» «Я не намерен спорить с тобой», — отрезал Альфред. «Но раз ты не спишь, хотелось бы знать, почему ты не уложила Чипа в постель». «Ты сам сказал, чтобы он...» «Ты поднялась наверх задолго до меня. Я не приказывал ему сидеть за столом 5 часов подряд. Ты восстанавливаешь мальчика против меня, и мне это категорически не нравится. В 8 его надо было уложить». И не дворилась на медленном огне вины. «Чтобы больше такого не было», — сказал Альфред. «Хорошо». «Ладно, давай спать». Когда в доме наступает кромешная тьма, младенец в утробе видит все яснее других. У девочки уже сформировались ушки и глазки, пальцы, лобные доли мозга и мозжечок. Она плавала в материнском чреве. Ей уже были знакомы основные потребности. Изо дня в день мать бродила в тумане желания и вины. А теперь... объект желания лежал на расстоянии вытянутой руки. Все тело матери готово было растаять от единственного нежного прикосновения. Слышалось дыхание, частое, громкое дыхание, но никаких прикосновений. Сон бежал от Альфреда, но едва он погружался в дремоту, как всхлипы Иннет вновь пронзали слух. Примерно минут через 20, по его оценке, постель затряслась от сдерживаемых рыданий. Он просто взвыл. «Ну что еще?» «Ничего». «Иннет, уже очень-очень поздно. Будильник поставлен на 6, я до смерти устал». Она разрыдалась в голос. «Ты даже не поцеловал меня на прощание?» «Знаю». «У меня что же, нет никаких прав? Муж бросает жену одну одинешеньку на 2 недели!» «Что было, то прошло. Вообще говоря, я видал и кое-что похуже». «А потом возвращается домой и даже здравствуй не скажет. Сразу же набрасывается с упреками». «Иннет, у меня была тяжелая неделя». «Выходит из-за стола, хотя ужин еще не кончился». «Тяжелая неделя. Я страшно устал». «Запирается у себя в подвале на 5 часов, хотя он якобы очень устал». «Тебе бы такую неделю». «Даже не поцеловал меня на прощание». «Да повзрослеешь ты, наконец! Господи, когда же ты повзрослеешь?» «Тише! Не кричи!» «Не кричи, а то младенец услышит. Она и впрямь слышит, впитывает каждое слово». «По-твоему, я развлекаться ездил?» — яростным шепотом переспрашивает Альфред. «Я все делаю ради тебя и ради мальчиков. 2 недели, ни единой минуты свободной. Полагаю, я вправе провести несколько часов в лаборатории. Ты все равно не поймешь. А и поняла бы, не поверила, но я только что наткнулся на кое-что весьма интересное». «Ха! Весьма интересное!» — передразнивает Иннет. Не в первый раз она это слышит. «Да, интересное». «Даже с коммерческой точки зрения». «Как знать. Вспомни Джека Каллахана. Вдруг это позволит нам оплатить колледж для мальчиков». «По-моему, ты говорил, что открытие Джека Каллахана — случайность». «Господи, только послушай, что ты несешь. Вечно рассуждаешь о моем негативизме, но когда речь заходит о моей работе, кто тогда проявляет негативизм?» «Просто не понимаю, почему ты даже подумать не хочешь?» «Довольно». «Если задача в том, чтобы заработать денег...» «Довольно, довольно. Мне плевать, как поступают другие. Я не такой человек». Прошлое воскресенье Иннет дважды обернулась во время церковной службы и заметила, как смотрел на нее Чак Мейснер. Грудь у нее увеличилась, наверное, все дело в этом. Но Чак так покраснел. «Почему ты холоден со мной?» — спросила она. «Есть причины», — ответил Альфред, — «но тебе я не скажу». «Почему ты так несчастен? Почему не хочешь мне сказать?» «Лучше я в могилу сойду, чем скажу. В могилу». «О!» Плохой муж ей достался. Плохой, плохой, плохой. Никогда не даст жене то, в чем она нуждается. Всегда найдет причину лишить Иннет всего, что могло бы ее ублаготворить. Так она и лежала. Тантал в женском обличье. Возле недающегося в руки призрака пиршества. Хотя бы пальчиком до нее дотронулся, не говоря уж о губах, как половинки сливы. Нет, ни на что он не годен. Пачка банкнотов, спрятанных под матрас, гниющих, обесценивающихся. Вот что он такое. Депрессия иссушила Альфреда до самого сердца, как и ее мать, которая так и не поняла, что процентные банковские вклады нынче защищены федеральной страховкой, а если купить акции солидных компаний и хранить их много лет, вкладывая также и дивиденды, это обеспечит старость. Альфред — никудышный инвестор. Не то что она. Порой Иннет могла даже пойти на риск, когда в комнате было совсем темно. Именно так она и поступила сейчас. Перекатилась ближе к мужу, пощекотала его бедро грудью, которой восхищался сосед. Прижалась щекой к ребрам Альфреда. Ощутила, как он напрягся, ожидая, что она отстанет. Но сперва ей непременно надо было скользнуть рукой по мускулистому животу. Легонько-легонько, касаясь только волосков, но не кожи. Слегка удивилась, когда под ее рукой его плоть ожила. Муж дернулся, пытаясь ускользнуть от нее, но ее пальцы оказались проворнее. Сквозь разрез пижамы Иннет чувствовала, как он достигает полноты мужественности. И давно накопившийся голод побудил ее сделать то, чего Альфред никогда не допускал. Наклонившись, она взяла это в рот. Этого быстро растущего мальчика, слегка припахивающую мочой пышечку. Умелые руки, налитая грудь, она чувствовала себя желанной и способной на все. Мужчина под ней сделал протестующее движение, она на миг оторвала от него губы. «Ал, милый?» «Иннет, что ты?» Но раскрытый рот вновь вобрал в себя длинный цилиндр плоти. Она помедлила, пока не ощутила, как эта плоть, пульсируя, твердеет, соприкоснувшись с ее небом. Опять подняла голову. «Немного лишних денег в банке. Что скажешь? Свозить мальчика в Диснейленд, а?» И снова опустилась. Язык и пенис достигли взаимопонимания. Его вкус сравнялся со вкусом внутри ее рта. Обычная домашняя работа. Альфред толкнул ее ногой в бок, нечаянно, решила она, и отодвинулась лишь слегка, все еще веря в свою желанность. Рот забит до самой глотки. Оторвалась на миг, глотнула воздуху. «Если только 2000 вложить, — пробормотала она, — при разнице в $4... Ай!» Альфред опомнился и оттолкнул суккуба. «Шопенгауэр. Зарабатывают деньги мужчины, а не женщины. Отсюда следует, что не должно передавать деньги в полное владение женщинам или доверять им распоряжаться деньгами». Суккуб вновь потянулся к нему, но он перехватил ее запястье, а другой рукой задрал подол ночной рубашки. Быть может, любовь к качелям, а со временем к планеризму и подводному плаванию — это воспоминание о тех временах, когда матка хранила тебя от любых скачков и провалов. О временах, когда у тебя не было даже органа, способного ощутить головокружение. Покачиваешься себе спокойно в теплом внутреннем море. Но сегодня кувыркание пугало, сопровождалось резким выбросом адреналина в кровь, словно с мамой что-то случилось. «Ал, по-моему, это неправильно. Не думаю, чтобы...» «В книге говорится, никакого вреда». «И все-таки я беспокоюсь. О, правы же, Ал!» «Мужчина осуществляет законный половой акт со своей законной женой». «Ал, все-таки не надо. Ой!» Истребляя воспоминания о затянутой в трико киске той девчонки, обо всех остальных девках, их титьках и задницах, которые мужчина хотел бы трахнуть, сражаясь с этим образом, хотя в комнате было совсем темно, а в темноте многое дозволено. «О, как это ужасно!» — тихонько плакала Иннет. Хуже всего была мысль о крохотной девочке, клубком свернувшейся внутри нее. Девочке, которая была размером всего-навсего с крупного жука и уже стала свидетельницей такого срама. Видела, как нечто, похожее на разбухший мозжечок, тычется взад-вперед чуть пониже шейки матки, и после краткой двойной судороги, едва ли ее можно считать достаточным предупреждением, выбрасывает тягучие щелочные волокна спермы прямо в ее тихую обитель. Еще и на свет не родилась, а уже окунулась в это липкое знание. Альфред лежал, пытаясь отдышаться, сожалея о том, что осквернил младенца. Последнее его дитя, последняя возможность извлечь урок из своих ошибок и внести исправление. Он был полон решимости не упустить шанс. С того дня, как девочка появится на свет, он будет обращаться с ней ласковее, чем с Гарри и Чиппером. Смягчит ради нее правила, будет потакать ей и никогда, никогда не оставит сидеть одну за столом, когда все уже поели. Но он обрушил на нее беспомощную такую грязь. Она видела отвратительные сцены семейной жизни, потому и предала отца, когда подросла. Причина, побудившая Альфреда внести поправки, обрекла эти поправки на неудачу. Стрелка чувствительного датчика, только что находившаяся далеко в красной зоне, теперь стояла на нуле. Альфред оттолкнул жену, повернулся к ней спиной. Поддавшись половому инстинкту, по выражению Шопенгауэра, Альфред позабыл, как скоро, беспощадно скоро ему придется бриться и спешить на поезд. Но теперь инстинкт был удовлетворен, краткость оставшихся ночных часов давила на грудь, словно 140-фунтовая опорная шпала. И не до пять расплакалась, как плачут жены в истерически поздний час, а переводить будильник он себе не позволит. Много лет назад, когда они только что поженились, Иннет тоже иногда плакала по ночам, но тогда Альфред испытывал такую благодарность за украденное блаженство, за терпеливо перенесенную женой пытку, что непременно спрашивал, отчего она плачет. Сегодня же не было ни благодарности, ни малейшего поползновения расспрашивать жену. Хотелось только спать. Почему жены плачут именно по ночам? Хотя, конечно, можно и поплакать, если тебе не надо через 4 часа вскакивать и бежать на поезд, чтобы поспеть на работу. И если ты минуту назад не осквернил себя в погоне за удовольствием, которое теперь кажется пустым. 10 ночей бессонницы в скверных мотелях, потом вечер на эмоциональной карусели, а теперь вот этот способный довести мужчину до самоубийства, мяукающий скулёж жены, в 2 часа ночи убаюкивающий себя рыданиями, черт бы ее побрал. В совокупности эти факторы раскрыли Альфреду глаза, и он понял: а. сон — женщина, и б. единственная женщина, от чьих ласк он отнюдь не обязан отказываться. Всю свою жизнь он отвергал внеплановую дремоту, как и любые нездоровые удовольствия. Но это открытие все изменило. На свой лад оно оказалось не менее замечательным, чем обнаруженная несколькими часами ранее электрическая анизотропия в ферроацетатном геле. Открытие, сделанное в подвале, принесет финансовые плоды через 30 с лишком лет. Но открытие, сделанное в спальне, сказалось на жизни Ламбертов незамедлительно. Пакс Сомнис не зашел на их дом. «Мир во дремоте» — латынь. Перефраз латинского выражения «пакс Христи» — «мир во Христе». Новая любовь Альфреда укротила в нем остатки животного начала. Зачем бушевать или впадать в угрюмость? Куда лучше просто закрыть глаза? Вскоре все увидели, что Альфред обзавелся незримой возлюбленной и тешится с ней дома в гостиной субботними вечерами, когда заканчивается рабочая неделя, берет ее с собой во все командировки и в ее дремотных объятиях находит покой даже в мотелях, которые уже не кажутся шумными и неуютными. Он непременно наведывался к своей любезной, когда вечерами возился с деловыми бумагами, делил с ней походную подушку после летней семейной вылазки, когда Инид неловко вела машину, а дети затихали на заднем сиденье. Дремота. Идеальная, не мешающая работе девушка, на какой ему и следовало жениться. Совершенно покорная, всепрощающая и притом столь респектабельная, что ее не стыдно взять в церковь, на симфонический концерт и в Сент-Джудский театр. Она-то никогда не будила его своими рыданиями. Ничего не просила, а сама давала Альфреду все, в чем он нуждался, чтобы справиться с огромным объемом работы. И никакого сумбура в их отношениях не было. Никаких романтических приливов и отливов, никаких жидкостей и секреций, никакого срама. Альфред мог изменять Инид прямо в супружеской постели, не давая ей возможности уличить его. И Инид смирилась, как всегда смирялись разумные жены, лишь бы роман сохранялся в тайне, и Альфред не засыпал в гостях. Так что даже спустя десятилетия его не призвали к ответу за эту супружескую неверность.